Алло. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Добрый день, компания «Вафинансов». Слушаю. Алло. Я вас слушаю. Алина, что? Нет. Почему? Манимон пока еще в суд не сходил. Как входит, так и поступит оплата. На том основании, что все спорные вопросы в цивилизованном обществе, все споры в цивилизованном обществе решаются в суде. Если у Манимана есть какие-то претензии, пусть идет в суд. Ну, значит, у Манимана нет претензий, денег он не получит, если суда не будет. Вы деньги взяли? Нет, не брала. Это еще нужно доказать, что я что-то брала. Алина Александровна, все очень легко доказать. Ну вот, пожалуйста, пусть доказывает. Вы сами себе противоречите. Вы же говорите, что суда не будет. А где они будут доказывать? Что? Вы говорите, суда не будет. А где они тогда будут доказывать? Ну, нужно доказать. Доказать нужно в суде. Если не будет суда, то прощаем аниме. Спасибо. До свидания. Что за спасибо? Женщина. Алина Александровна, я предпочитаю, чтобы ко мне обращались. Ну, так приставы же опишут после суда. Для этого нужно сходить в суд. Да как же приставы тогда будут описывать, если суда не будет? Алина Александровна меня зовут. Что вы несете? То есть судебные приставы сами по себе, просто так, без судебного приказа, без постановления суда могут что-то там описать? Вы сейчас намеренно вводите меня в заблуждение? А, да, хорошо. Вот хорошо, давайте вот по такой схеме, мне нравится. Ой, да вы только обещайте. Я все жду этих инспекторов, они не едут и не едут. А то, что будет,